Глава 9. Экстрим с Арной. Выжил. «Ну как?» — спросил меня проф, который совершенно случайно оказался у ворот замка. Калар совсем не извелся в ожидании меня. Нет, он просто цветочками любовался растущими на вымощенном булыжниками внутреннем дворе замка. «Расскажу», — начал я. «Не все, но расскажу». «А почему не все?» — изумился проф. «Жить хочу», — ответил я. «Хранитель поставил мне несколько условий. Проф, собирай номеров и учеников, Джокер. Через полчаса будете слушать мою исповедь». «Я займусь этим», — сказал выросший из-под земли третий. «Тины нужны?» «Не особенно», — ответил я. «Тогда пусть их и дальше гоняют, Арна с Евдокией». «Они заинтересовались этими белоручками?» — спросил я. «Да», — усмехнулся третий. «Как только тины пожаловались девушкам на тебя, Арна сразу всучила им учебные мечи, а Евдокия — кинжалы. Еще приехал гонец от барона Элэрмы и сказал, что тот будет завтра с утра». Я повел в конюшню Пушка. «Отлично, если Ланир за 2 недели, как я жутко разболелся, смог провести всю предварительную подготовку к перевороту, то пора браться за дело. Вернее, за стену, которая намертво перекроет перевал каменных извращенцев. Сейчас затевать строительство – самое лучшее время. Все срочно готовятся к официальному представлению принца Керта благородному народу Дикары. Вон, даже гостей в моем замке нет. Мигом многие разъехались, когда узнали столь потрясающую новость. А оставшиеся немногочисленные гости анклава переехали к моим благородным соседям. Веселиться, когда хозяин замка столь жутко болеет, не есть гуд. Кстати, надо что-то придумать. Барон Элстока не может болеть регулярно и тяжело. Вредно это для его имиджа. Очень вредно. Пушок, не скучай. А тины сами виноваты. Нечего скулить мастеру-охотнику и жительнице Белгора о жестоком мне. А Дуняшу я лично учил коротышами работать. Нечего было ей пытаться так неумело меня убивать, причем несколько раз. Пусть теперь она парней учит владеть короткими клинками. Вот такие дела. Закончил я излагать слегка отредактированную версию общения с друидом своему малому совету в лице номеров и учеников. Молчание. А у профа глазки начали поблескивать очень нездорово. «Не надейся, родной, пока я не пойму». Вернее, пока мы не поймем логику поступков хранителей, я не сниму с тебя запрета на посещение закрытого леса. Хорошая штука, клятва на крови. Хрен ты туда сунешься без моего разрешения. Влад, промямлил проф. А? Не надейся, оборвал я его. А если бы я выбрал слезы Тая вместо знания? Если я, которому этот хранитель был обязан жизнью, ходил по лезвию клинка? То, что говорить о тебе. Наука требует жертв, но не таких. Ты лучше подумай над улучшением защиты разума. Мне надоело быть открытой книгой для хранителей. «Как я могу что-то придумать без четвертого?» Возмутился проф. «Просто», — отрезал я. «Зетр с четвертым занимаются делом, которое не терпит стукачей и ненадежных личностей. Если сразу не вычистить гниль, то потом будет только хуже. Один червивый плод испортит мешок отличных яблок. Тебе ли этого не знать?» «А как ты собираешься без четвертого разобраться в своих знаниях?» — ехидно заметил проф. «Как ты из котов сделаешь черных драконов?» «Из нас не получится гвардейцы императора», — заметил второй. «Один раз каждый из рысей не прошел отбор в драконы». «Да мне плевать на это», — сказал я. «Все равно рыси великолепные воины, а когда они освоят мастерство убийц магов, то станут еще лучше. А что касается четвертого, то я сам попробую разобраться в своих знаниях. Друид сказал, что я их уже получаю. Учитывая то, кем является хранитель, я уверен, что много времени этот процесс не займет. Завтра с утра я войду в транс и попытаюсь понять основы этого умения». Ведь именно из-за него и стали называть черных драконов убийцами магов. И если я пойму основы, то я наверняка в дальнейшем узнаю и всю методику подготовки. А когда узнаю, то научу котов. Второй, ведь наверняка воины клана Рыси проходили предварительную подготовку. Дело ведь не могло ограничиться только одной передачей мастерства от гвардейца в возрасте новичку. Мне вот пятнистый коготь передал свое искусство. А сколько времени я его осваивал, имея неплохую базу? Императору нужно, чтобы его новый гвардеец пару лет ничего собой не представлял? Он тебе ничего не передавал. Опять затянул свою песню номер. Ты являешься его воплощением, ты. Я все про себя знаю, перебил я второго. Объясню тебе проще, объясню на пальцах. Коты-маги сейчас старательно осваивают школу абсолютного боя. Так назвал мою тактику поединка один темный. И в этом им сильно помогают основы, заложенные еще на Диком острове в весьма юном возрасте. Шидар, Венир и Четвертый даже не думали, что методика определения при помощи общей магии степени ядовитости грибов может иметь и боевой нюанс. Мол, представь себе, что с тобой будет, если съешь это. Хорошие в клане Рыси были инструктора у подрастающего поколения. Отлично преподавали молодежи то, в чем сами полностью не разбирались. В одном ты прав, проф. Четвертый мне необходим для выяснения всех нюансов. Он освободится, и мы поработаем над этим. Кстати, что? Твою! Какой-то зуд возник в моей голове. Зов? Проверим. Я раскрылся для зуда. Далф! Прозвучал в моей голове слабый голос Элины. «Навести меня, как только сможешь. Прошу тебя». «Что с тобой? Что случилось? Почему ты платишь?» «Лита убили», — всхлипнула Элина. «Скоро мы увидимся», — пообещал я. Элина исчезла из моей головы. «Зов из пограничья?» — поинтересовался проф. «Да», — буркнул я. «Великолепная формулировка у Элины. Не погиб, а убили». «Да». «Интересно», — засуетился Калар. «Амулет дальней связи сейчас находится в нашем хранилище. До третьего поселка по прямой около 800 километров. Интересно. Значит, сначала разумный использует амулет связи, который ищет подобное себе. А если тот, к которому он обращается, не имеет при себе своей безделушки, но находится недалеко от нее, то может принять зов через канал связи. Конечно, если два разумных привязаны друг к другу». «А одна из этих разумных по жизни — повелительница разума», — мрачно добавил я. «Был зуд», — поинтересовался проф. «Да», — ответил я. «Значит, это предел действия амулета дальней связи. Она тебя вызвать еще может, а вот ее нет. Интересно». «А чего хотела Элина?» — заинтересовалась Ирана. «Увидеться», — вздохнул я. «Но это же великолепно!» — вскочил проф. «Она твой друг и поможет тебе разобраться в своих новоприобретенных знаниях гораздо лучше Четвертого». «Ничего великолепного здесь нет. Ее друга убили, и я, кажется, знаю, почему», — сказал я. «Лита?» — вскинулась Ирана. Я кивнул. Ирана охнула, проф задумался, а коты переглянулись между собой. «Планы меняются», — сказал я. «Завтра ночью я перехожу в мертвую пустошь. Белгор меня подождет, никуда город не денется. Тем более, что мне нужно кое о чем поговорить с патриархом клана вампиров. Выясню все, что там у рейнджеров произошло, а потом вернусь. Пятый, когда рожает Рада?» «Говорит, что через 10 дней», — ответил номер. «Ей можно верить», — усмехнулся я. «Значит, я успею стать твоим кумом. Проф, завтра приедет Ланир, и я думаю, что у него все уже готово к перевороту». «Понял, Влад, я присмотрю за стройкой», — кивнул проф. «Хранитель был прав. У тебя совсем нет времени, Влад», — задумчиво сказала Ирана. «Не забывай, что через 3 недели представление Керта и Чейты как принца и принцессы Дикары. Ты должен присутствовать на этой церемонии». «А куда я денусь?» — вздохнул я. «Кстати, ужинать мы сегодня будем?» «Будем», — успокоила меня Ирана. «Арне и Евдокия уже прекратили издеваться над тинами. Скоро они все к нам присоединятся». «Так, а что это за переглядывание между тобой, профом? Да и коты так внимательно посматривают. Заговор против меня любимого набирает обороты. А что вы еще хотите мне тут сказать? Поинтересовался я. Влад, выступил проф. Тут такое дело. Короче, Евдокия хочет принести тебе клятву на крови и стать ученицей школы Джокер. Твою тещу, она сошла с ума. Я ее выпарю. С ней все в порядке? Спросил проф. Да, улыбнулся проф. Когда ты уехал на встречу с друидом, она лично попросила нас сказать об этом тебе. Она хочет получить все знания и в полном объеме. При этом Евдокия опасливо косилась на ремни и машинально трогала свою попку. Тебе ведь нужна ученица, которая со временем станет повелительницей смерти. Она? Немного очень сильно изумился я. Да, ответил проф. Я проверил ее способности сразу. Евдокия станет настоящим архимагом. Конечно, при соответствующем обучении, наличии у нее терпения, настойчивости, усидчивости и капельки таланта. Блин, Матвей говорил, что у сестренки великолепные способности к магии смерти. Но чтобы настолько? Вот это да! Ну, сестренка-хитрованка. Значит, забалтывать меня с утра можно. А о самом главном молчок? Теперь мне понятен твой утренний спектакль. «А ведь ты не ошибалась, я тебя выпарю». «Есть еще один вопрос, Влад», — сменил замолчавшего профа третий. «В свете твоего рассказа, вернее информации, которую тебе предоставили королева Литии, баронесса Фарда и этот Норк, тебе не стоит разъезжать по разным местам в одиночку, особенно по опасным местам». «Согласен. У меня к тебе тоже только один вопрос. А где взять кучу слез Таи? Чтобы я мог перекидывать в нужную мне точку и свою свиту. Мобильность – важная штука. Иногда важнее безопасности». «А мы не имеем в виду», – сказал второй. «Твои визиты в Белгор. В городе охотников тебе почти ничего не грозит. Конечно, если ты с дуру не сунешься в одиночку к Демиличу. А вот насчет пограничья и других мест есть большие вопросы. Из замка ты перекидываешь свою свиту и переходишь сам. А если потом тебе нужно будет срочно куда-то уйти, то обратную дорогу рыси сами найдут». «Точно, путь чистый, все обсудили после моего отъезда на встречу с хранителем. В принципе, они правы. Я не могу себе позволить глупо умереть. Но есть одно большое «но». Дальнее пограничье тоже исключите», — начал я. «Там я буду работать вместе с вампирами. Кстати, я очень надеюсь, что все коты скоро познакомятся с некоторыми членами клана Скалы. Вы считаете клыкастиков плохими бойцами?» Дружное отрицательное покачивание голов. «Хорошо», — согласился пятый. «Дальнее пограничье отпадает, а все остальное остается». «Согласен», — улыбнулся я. «Вот как мало нужно, чтобы сделать людям приятное». Заулыбались, облегченно вздохнули. Мол, мы его пробили, этого разгильдяя с суицидальными наклонностями. Хорошо, что моей несовершенной защиты разума проф обойти не может. Тогда бы ребята и девушки знали, что я давно принял решение не бодаться в одиночку. Нехороших разумных, которые хотят сделать мне бяку, слишком много. Да, они пока не определились со своими планами и всем остальным. Но это не повод, чтобы мои враги задерживались на этом свете. «Совершенно не повод. А в компании легче и налогового инспектора бить. Правда, срок будет больше все-таки группой и по заранее разработанному зловещему умыслу. Но тут главное не попадаться, что я с успехом и продемонстрировал недавно. А сейчас, дорогие мои соратники, я вас еще удивлю». «Третий», — сказал я, — «организуй постоянное присутствие десятка котов у ближайшего портала в Дикаре. Я выбираюсь из него, мои друзья выбираются из него, да кто угодно пользуется им. Короче, чтобы в деле, и если потребуется, кого-то прикрыли или кого-то убили. Также, чтобы коты были готовы по свистку перейти туда, где они будут нужны». «Я это сделаю», — сказал довольный третий. «Второй», — продолжил я, — «хватит тебе бездельничать с котятами». «Влад», — возмутился номер, — «хватит». Жестко оборвал его я. Котят, которые еще не получили второго имени, всего 9. Остальные стали котами и пополнили ряды моих воинов. А работы вокруг непочатый край. Отныне, когда меня нет в замке, ты будешь координатором всего и за все будешь отвечать. Жизненного опыта у тебя выше крыши. Самое плохое, что может быть, это когда в отсутствии руководителя мельница работает впустую. Тебе понятен мой тонкий намек? Молчание. «А приказы на ликвидацию неугодных тебе лиц я могу отдать?» — спросил второй. «В рамках своих знаний и опыта можешь», — сказал я. «Лучше принять нормальное решение сразу, чем великолепное, но со временем. Постарайся учесть все последствия принятого решения для меня как барона Элстойки, для рысей и для всего населения баронства. Повторяю, ты координатор всех проектов. Зетр, проф, пятый, третий занимаются своим делом и дают информацию тебе, а ты на основе полученных данных принимаешь то или иное решение, которое задним числом я всегда буду утверждать. Верное оно или нет, будем разбираться потом». «Я не стану спешить, Влад», — медленно произнес второй. «С принятием особо важных решений, если не буду видеть в этом необходимости». «Отлично, этого я и ждал от тебя». «Проф, а где Дуняша?» — поинтересовался я. «Я, Евдокия Элтори, маг смерти, своей кровью, жизнью и честью клянусь быть верной в жизни и смерти учителю и основателю школы Владу Эрджокеру. Клянусь выполнять все его указания, не сомневаясь в них ни словом, ни делом, ни помыслом, и принимаю имя Евдокия Эрджокер». «Дунька», — начал я, — «зайди ко мне в каморку. У меня к тебе есть один приватный разговор». «Зачем зайти? Какой разговор?» Опасливо поинтересовалась сестренка, пытаясь спрятаться за Арну. «Узнаешь». Улыбнулся я и расстегнул портупею. «Не надо», — взвизгнула сестренка. «Ты ведь был не против». «Не против запускания тумана в мозги твоему старшему брату?» — спросил я. «Леди, я прошу вас пройти ко мне в апартаменты самой, а то будет хуже. Бегом! Арна, это наше внутреннее семейное дело. Погуляй пока». «Влад, пороть взрослых девушек — это извращение», — укоризненно сказала волчица. Из ванной комнаты доносились всхлипы Дуняши, которая отмачивала свой задик в бассейне, заполненном водой и пеной от восстанавливающего цвет кожи геля для душа производства Рады. «Это не извращение, а воспитание», — поправил я ее. «Дуняша!» — крикнул я. «Хватит давить мне на жалость, не дождешься. Я что, не заметил, как ты стянула из моей напоясной сумки флакон с эликсиром жизни? Быстро выходи из ванной и марш в постель». «Я следующая иду в ванну», — поставила меня в известность Арна. Я только вздохнул. «Сделать еще один санузел? А где?» Я проснулся. «Так, что меня разбудило?» «Кто разбудил?» «Запах знакомый». «Понятно. Я же знаю, кто именно стоит за дверью». Я расслабился. Гибкое обнаженное тело скользнуло под легкое одеяло и прижалось ко мне. «Арна, что ты делаешь?» — спросил я волчицу. «А ты не понимаешь?» — слегка улыбнулась она и закрыла мой рот своими губами. «Да, и что мне делать?» Я сжал волчицу в своих объятиях. «Стоп, она закаменела». Я убрал руки, и тело Арны опять расслабилось. Губы у волчицы нежные и мягкие, да и все остальное великолепно. Но я так не могу. Не могу, когда женщина ломает себя, заставляет себя прижиматься ко мне своим роскошным телом. «Хватит», — прошептал я и положил Арну на спину. «Ты ведь не хочешь, не надо мучить себя». «Но ты ведь не против», — Арна провела рукой по моему животу и чуть ниже. «Нет», — согласился я. «Какой дурак может отказаться от такой красивой девушки? Я только за. А вот ты против и делаешь то, чего совсем не хочешь делать». «Мне это нужно», — вздохнула Арна. «Я не хочу быть ущербной всю свою оставшуюся жизнь. Если я не смогу заняться любовью с тобой, то я не смогу сделать этого ни с кем. Влад, мне это нужно. Помоги мне стать прежней. Я охотница и не должна ничего бояться. Я не хочу тебя бояться». «Вот ситуация, блин. Роскошная девушка просит, чтобы я ее изнасиловал. Блин, Ничем иным это не может быть. А если я откажусь, это будет лучше. Вот засада, вот попадос». «Котяра, помоги же мне!» Арна опять прижалась ко мне. «Ладно, хватит мяться». Итак, у нее уже подрагивают губы. Не хватало, чтобы волчица тут еще и разревелась. Арне и так плохо. А я еще и добиваю свою подругу. «Хорошо», — прошептал я. «Только делать это будем на моих условиях. Ложись на спину и расслабься. Я все сделаю сам. Жаль, что у меня нет мороженого». Арна прыснула и выполнила мое условие. «Уже лучше». Я поставил полок молчания. Раньше Арна была крикуней, а будить Дуняшу мне совершенно не хочется. Я начал ласкать тело волчицы. «Нежнее, кретин, нежнее!» «Губы подключить к этому делу. Вот так. Арна, пока ты меня не захочешь, ничего не будет. А вот как этого добиться, вопрос другой. А если попробовать это?» «Да, никакого эффекта. Раньше она буквально вскипала от таких ласк. Достаточно было нескольких касаний, чтобы тело волчицы выгнуло дугой. Что делать?» «Влад, действуй наконец-то!» — напряженно прошептала Арна. «Твою тещу! Зря я вообще согласился на это. Нужно было отказаться сразу, а теперь поздно. Резиновая кукла и то больше энтузиазма в постели проявляет, чем сейчас волчица. Или не поздно?» «Влад!» — прошипела волчица и вонзила свои ноготки мне в плечи. «Все-таки поздно. Еще не хватало, чтобы Арна пришла в ярость. Она думает, что я над ней издеваюсь. Вот это я попал. Я навис над Арной и начал осторожно и медленно соединяться с ней. Сжатые губы девчонки, напряженное тело, расширенные глаза, которые смотрели сквозь меня. «Нет!» — меня отбросило в сторону. Арна взмыла вверх. Рябь пробежала по ее телу, и на постель опустилась громадная черная волчица. Оскаленная пасть, вздыбленная шерсть на загривке. Напряженные мощные лапы готовы в любой момент бросить тело зверя в атаку. Аранжировкой всему этому великолепию было утробное яростное рычание хищника. «Великолепно! Доигрался сексопатолог хренов! А какие у нее отличные клыки и когти!» «Арна, зайка!» Я улыбнулся, лег на спину и уставился в потолок, тем самым открыв полностью свое беззащитное горло. «Ты меня с Вайком случайно не перепутала? Я оборачиваться не могу, и делаю это только с девушками, а не с волчицами». Рычание стихло. «И не надо меня уговаривать», — продолжил я. «Я все равно не соглашусь на это. Конечно, ты прекрасна и во втором своем облике, но в первом ты мне нравишься больше. Кстати, ты не забыла, что сейчас осень? Рано тебе еще бегать в таком виде по лесам и предаваться хулиганствам различного рода на свежем воздухе. Повторяю еще раз. С волчицей я безобразничать не буду. Не настаивай. Оборачивайся обратно. И только тогда я приступлю к делу». Плач. Раздался тихий плач. Я бросился вперед и сжал в своих объятиях девушку. Арна уткнулась мне в грудь и разревелась взахлеб. Я стал перебирать ее волосы. Я стал нашептывать слова утешения в ее прелестное ушко. Я стал убирать губами слезы с ее лица. Постепенно Арна успокоилась и только изредка шмыгала своим точеным носиком. «Котяра!» — наконец подняла она свое лицо. «Ты сволочь!» «Я знаю!» — улыбнулся я и прижал ее к себе. «Ты мерзкий и гадкий тип!» — укусила Арна меня за ухо. «Ты развратник! Что бы я без тебя делала?» «Жила долго и счастливо», — вздохнул я. «Вот и начну жить с этой минуты», — улыбнулась Арна и опрокинула меня на спину. «Нет, нет, нет, нет», — запротестовал я. «Я не боеспособен. Я не хочу становиться твоим ужином. Я невкусный». «Не станешь, котяра», — тряхнула своей гривой Арна. «Лежи и не двигайся, тогда и останешься цел. Я сделаю все сама. После ночи, проведенной рядом с твоей посапывающей тушкой, я перестала испытывать дискомфорт, находясь в твоих объятиях. После этого срыва твои ласки вновь стали мне приятны. Куй железо, пока горячо. Ты ведь так говорил?» «И что тут скажешь?» «Да ничего. Расслабься и попытайся получить удовольствие. А заодно и подумай о гастрономических пристрастиях второй ипостаси вервольфов. Опаньки! Арна опять тряхнула гривой. Она решилась, и волна черных волос легла на мой живот. «Арна, я понимаю твое желание. Я ценю твое умение и старание. Все-таки я кое-чему тебя научил. Но мой тебе совет. Воспользуйся лучше домкратом. Так оно надежнее будет. А может быть и не надо. Несмотря на все тяготы своего бытия, я начал подавать признаки жизни». Арна довольно мурлыкнула и утроила свой натиск. «Твою тещу, сейчас что-то будет. Шашлык из меня будет или кое-что другое. Ха-ха». Арна подняла голову и уселась на меня. «А ты говорил, что невкусный, что полностью безопасен для женщины, лгунишка». Попробовала пошутить Арна. «Всем мирным жителям срочно спрятаться в бомбоубежище». Девчонка пристала. «Курсант, твои действия при команде вспышка слева». Закушенная губа, твердый взгляд охотницы. Ее нежная ручка на моем теле в интересном месте. «Нужно накрыться простыней и ползти на кладбище, товарищ офицер». Арна начала медленно опускаться. «Неправильно, курсант. Сначала ты должен отбросить автомат в сторону, избавиться от всех металлических предметов. Вторичное излучение – опасная штука. Арна, и пройдена уже половина дистанции. А ползти на кладбище ты должен осторожно и медленно, чтобы не создавать паники среди пока еще живого мирного населения». «Есть!» Попка Арны плотно прижалась ко мне. Волчица закрыла глаза, прислушалась к себе и замерла. «Не бойся, котяра», — улыбнулась девчонка через несколько минут. «Ничего я тебе не откушу». «Глазки-то открой», — попросил я. «Перебьешься». Фыркнула волчица и окатила меня теплой волной синего света из двух лун, оказавшихся в ее глазницах. «У нее получилось». «У меня получилось», — засмеялась Арна. «А тебе предстоит бессонная ночь, котяра». «Если с тобой...» Я привстал и уткнулся лицом в ее тяжелую грудь. «То я согласен». «Котяра, так нечестно!» Разгоряченная Арна прижалась ко мне. «Я дошла до финиша всего два раза, а ты больше. Совсем ты обленился». Я вздохнул. «Учитывая, что на первый твой финиш я затратил час, а на второй полчаса непрерывной работы, мне продолжения совсем не хочется». Я опять вздохнул. Назвался груздем, марш в засол. «Хорошо», — сказал я. «Продолжим, но с одним условием. Ты не должна двигаться и быть полностью покорна моим рукам. Согласна?» «Я не пошевельнусь, а мое тело будет водой», — улыбнулась волчица. «Слово охотника». «Ляг на спину», — зловеще прошептал я. «И помни, ты дала слово». «А что ты будешь делать?» — спросила Арна, выполнив мои ценные указания. «Мучить тебя», — сознался я и разорвал одну из подушек. «Вот этим мучить». Я взял в руку нежное перо. «И всем остальным». «Не надо», — взвизгнула волчица. «Поздно». Я изобразил смех злодея. «Охотник сказал, охотник сделал. Ты попала». «Ты скотина!» — простонала Арна. «Ты самый жуткий палач на свете». «А ты не сдержала своего слова!» — усмехнулся я. «Иначе бы я сошла с ума!» — всхлипнула Арна. «Так нельзя издеваться над женщиной. Ты точно извращенец!» «Спи, позор гильдии охотников!» Утро красит нежным светом. Нет, пока не красит, до рассвета еще полчаса. Я сел на кровати и огляделся по сторонам. Да, уборка помещения предстоит серьезная. Хорошо, что есть кому этим заниматься. «Котяра», — полусонная Арна обняла меня со спины. «Спасибо тебе». «А вот царапать своими ноготками мне спину не надо». «Ты хочешь еще?» — изумился я. «Нет, конечно», — возмутилась Арна. «Я лучше уйду в монастырь. Ты всю меня измучил. Хотя нет, для начала я навещу Раду, а только потом приму окончательное решение». Волчица, блистая великолепным телом, выскользнула из моей комнаты. Вот и ладушки. «Так, а мне пора принять эликсир жизни. Что-то я ночью совсем не отдохнул. Сам виноват. Не надо было так долго мучить волчицу». Под конец моей забавы Арна просто рычала и обзывала меня всякими нехорошими словами. Мол, хватит, и тебе уже давно пора заняться делом. Вот я и вновь изменил Алиане, теперь, правда, осознанно зная, кто она такая. А что я чувствую? Да ничего, кроме легкого неудобства. Да, я ничуть не изменился. Люблю одну, а время от времени развлекаюсь другой. Что делать, если такова наша кобелиная порода? На земле я подчищал концы, создавал себе железное алиби и всегда дарил Лере безделушки. То-то она удивлялась, что весной я особенно щедр. Хватит, скоро приедет Ланир, а мне еще принимать водные процедуры. Да, я опоздал. В ванную уже прошла Арна. Бывает. А если потереть ей спинку? Решено. Я поднялся с кровати, захватил с собой халат и направился в санузел. Благо, что серьезных замков на двери не было. Магических замков, а не всякой железной трихомудрии. Сам их ставил. И, естественно, для меня открыть их не составит труда. Я проскользнул в ванную. Прелестная картина. Волчица, вся покрытая пеной, стоит на коленях в бассейне, что-то напевает и, наклонившись, ополаскивает голову. Я займусь медитацией позже. Я хочу отомстить Арне за все. Клыки на меня скалить вздумала. К сожительству меня принуждать в особо циничной форме. «Помощь не нужна?» — спросил я, скользнув в ванну и прижавшись к спине волчицы. «Котяра!» — возмутилась Арна и начала отбиваться от моих настойчивых рук. «Хм, а ласкать тело девушки, покрытое пеной, очень даже ничего. Давно я этого не делал». «Котяра!» — протянула Арна. «Не надо!» «Угу!» — а в голосе уже появилась легкая хрипотца. «Я слишком хорошо тебя знаю, волчица. Я знаю все твои уязвимые места. Я разбудил их вновь своей пыткой. Я гад и сволочь, но мне нравится быть таким». «Котяра!» — выдохнула Арна и, закинув руку за спину, обняла меня за шею и положила свою голову мне на плечо. «Поэкспериментируем, однако. Такой ванны в Белгоре нет ни у кого». «Влад, приехал барон Элэрма», — доложил пятый, получив сигнал от часовых. «Пусть присоединится к нашему завтраку». В малом зале была почти привычная картина. Номера, ученики школы Джокеры Карит увлеченно поглощали пищу. Двумя новыми разумными, разделяющими завтрак с нами, были Дуняша и Арна. Надо их как-то вводить в пирамиду информированности обо мне любимом. Пожалуй, уровень тинов подойдет. Уж этим двум девчонкам я доверяю полностью. Да я и так много им рассказал о своих подвигах. Единственное, чего они не знают, так это о коллекции моих игрушек и некоторых подробностей моих эскапад. «Барон, леди, господа!» — поприветствовал всех Ланир и немедленно направился к столу, с интересом посматривая на Дуняшу с Арной. «Вполне его понимаю. Точеные фигурки, копны великолепных волос и маски на лицах. Ай-яй-яй, что делать, если родственницы барона скрывают свои лица? Официальная причина была в обете, которой дали две эти прелестницы, когда увидели тяжело болеющего меня. Мол, пока я не выздоровею, они будут носить маски в знак солидарности с героическим мной. Хотя некоторые в анклаве, а Ланир наверняка, всерьез этой версии не принимают. Они лица скрывают от любопытных, которых здесь море. Все правильно, особенно от Норма, который приехал с дружественным визитом в компании благородной молодежи. Да и среди дворян Дикары есть крестники-волчиц. Их шутку трудно забыть мужчине. Оно мне надо, чтобы Арну узнали. Дуняша вообще развеселилась и долго смеялась, когда я им предложил присоединиться к таинственному мне. «Барон, вам уже лучше?» — усмехнулся Ланир, пригубив вина. «Никогда так хорошо себя не чувствовал». Вернул я ему улыбку. Ланир остановил свой взгляд на новых действующих лицах, а потом посмотрел на меня. Явно хочет поговорить на серьезную тему, но не в курсе уровня допуска девушек. «Барон, здесь все, которым я полностью доверяю», — сказал я. «Хорошо», — кивнул Ланир. «Тогда не будем терять времени. У меня все готово к строительству, и с завтрашнего дня мы можем приступать к возведению стены, которая перекроет перевал каменных гоблов. Не будем терять времени, завтра и начнем. Нам многое стоит сделать. Молчание. «Барон», — наконец сказал Ланир, — «а вы точно уверены, что три короля признают вас графом? Не то чтобы я вам не доверял, но все же есть опасения». «Санат II, король Литий, Архет V, король Архета, меня уже признали», — сказал я. Ланир поперхнулся вином. «Сейчас идет процедура технического оформления необходимых бумаг», — продолжил я. «И если Ран Первый упрется рогом, имеются запасные варианты, которыми я воспользуюсь только в крайнем случае. Торин Второй, король Милора, и его друг Биран Первый, король Миоры, мне должны, сильно должны. Конечно, иметь в должниках таких людей – выгодное вложение капитала, но если потребуется, то я спешу с них долг в обмен на признание меня великим графом со стороны корон Миоры и Милора». Молчание. Ланир упорно изображал из себя филина. «Кроме профа и номеров, никто не знает всех подробностей моей свадьбы. А Арна и Дуняша вообще были не в курсе этого действа. Я привык к зеркалам и сфере молчания на своей руке. И не снимал плетения даже ночью во время сна. Они стали неотъемлемой частью моего тела». Ланир наконец пришел в себя и восхищенно покрутил головой. «Барон», — высказался он, — «вы великий человек. Есть много сильных воинов и могучих магов, но то, чего вы достигли в своей жизни, поражает. Вы достигнете еще большего. Я в этом уверен». «Кто бы сомневался, что я могу добиться большего? Когда чувствуешь за своей спиной дыхание убийц, у тебя резко повышается стимул к самосовершенствованию. Как-то не получается почивать на лаврах». «За вас, барон, за наш анклав, который вы приведете к процветанию», — выкрикнул здравицу довольный Ланир. «Вполне его понимаю. Территория анклава увеличится более чем на треть. Будет перекрыт единственный нормальный путь к нам из дальнего пограничья. А если кто-то захочет лезть в обход через горы, так флаг им в руки. Одиночные твари не представляют особой опасности для здешнего населения. А барон уже витает в облаках. Спокойная жизнь. Массы переселенцев, которые со временем изрядно пополнят бюджет бывших вольных баронов. Одно но мешало сделать эту стену и организовать графство в незапамятные времена. Нехватка необходимых ресурсов, неодобрительное отношение к подобной затее короны Дикары и отсутствие мохнатой лапы на местном политическом олимпе. Теперь все три составляющие, наоборот, есть в наличии. И никто не сможет помешать Ланиру стать еще более богатым. Остальные бароны еще не вернулись в анклав, да и не вернутся в ближайшее время. Мало того, мы с Ланиром тоже отправимся в столицу на представление принца и принцессы народу. Вру, еще одна причина мешала сделать графство. Соперничество между местными вождями за титул графа никто не отменял. А моя фигура компромиссная и устраивает всех анархистов. Я нейтрал. Я лидер анклава и так далее». «Барон, а как будет называться ваше графство?» — спросил радостный Ланир. «Артуа», — ответил я. «Великий граф Влад-эл-Артуа», — обкатал мое будущее имя на своем языке Ланир. «Великолепное название, граф». «Вот я уже и граф для него. Начало положено». «Кстати, граф», — вспомнил Ланир. «Уже несколько дней в анклаве присутствует группа клириков, которые объезжают замки и проверяют правильность проводимых местными священниками обрядов». «Я слегка напрягся. А с чего бы это? Это орденцы или белое духовенство? Хотя с какой стати беляки будут заниматься проверкой? Инквизиторы, вполне возможно. Хотя этим они залезают в чужой огород. Кто у нас выступает в роли службы внутренней безопасности матери церкви? Правильно, знатоки, возьми с полки пирожок». 10 рыцарей из ордена Длани Создателя сопровождают 3 коадьюторов из ордена Знающих», — уточнил Ланир. «Не понял, а что тут делает инквизиция для своих? Здесь ищут крамолу среди местных клириков. Бред какой-то. В пограничье работают только идейные святоши. Разжиревших на укропе сволочей в сутанах здесь нет. С какого перепою? «Я провел ночь в замке Вилла», — продолжал Ланир, — «и там с ними пересекся. Сегодня к вечеру они хотят навестить ваш замок, граф». «Опять не понял. Наоборот, святоши должны были первыми навестить мой замок. Здесь находится единственная в анклаве капелла, освященная силой Создателя. Так, а что это юный падре так заерзал? Интересно, очень интересно». «Я с радостью приму у себя приезжих клириков», — улыбнулся я. «Да и отец Карит наверняка обрадуется новым лицам». «Угу, обрадуется так, что захочет сбежать из замка. Он как тоскливо смотрит на свободу, которая мерещится ему за окном». «Ну, юный падре, значит, это по твою душу гости пожаловали. А почему так грубо работают? Мой замок тогда должен был быть в середине списка предстоящих посещений». «Так? А если они еще собирают информацию обо мне красивом? Если им интересен еще и один провинциальный барон, который возник ниоткуда и почти сразу стал героем? Тогда все правильно. Значит, скорее всего, их интересует Карит и я, наверное». «Барон!» — вскочил на ноги Карит. «Мне нужно подготовиться к приезду святых отцов». Вот это он припустил из зала. Пятки так и засверкали. «Не получится у тебя, Карит, внезапно уехать в глухую деревню и там благословлять кое-кого. Я один со знатоками буду общаться». «Пятый, никого из замка без моего разрешения не выпускать», — прошептал я на ухо номеру. «Леди, господа, я вас покину на несколько минут», — сказал номер и вышел из малого зала. «Вот так. Хрен ты куда сбежишь отсюда, юный падре. Силой ты прорываться не будешь». А интересные подробности о причинах появления здесь гостей из церковной беспеки ты мне выложишь сам. «Жаль, граф», — огорченно вздохнул Ланир, — «что ваша супруга до сих пор к вам не присоединилась». Молчание в зале. «Вот, сволочь, ты же специально это сказал. Ты хочешь пробить на вшивость девчонок. Ты хочешь узнать, кем они мне приходятся. Зачем же так в лоб?» Я покосился на Арну и Дуняшу, на первую особенно внимательно. «Мне тоже жаль», — улыбнулся я, — «но надеюсь, что когда-нибудь моя жена к нам присоединится». Так, застывший взгляд волчицы обещал такое. Хорошо, что вся посуда, присутствующая на столе, сделана из фарфора, а не металла. Моей голове будет легче, а Дуняша с интересом смотрит на меня. Но никак на слова этого гада не реагирует. Краткий расклад. Кто есть кто в анклаве? Я дал девчонкам еще перед приездом в замок. Знают они и о моем вымышленном статусе путчиста. Слава богу, что на них маски. А то бы этот подонок мог засечь их эмоции. Корольки, маска, отличная штука. А Ланир поспешил скрыть свое разочарование милой улыбкой. «Тут тебе не здесь». «Леди, господа!» — поднялся я. «Займемся делом!» Одобрительный гул голосов был мне ответом. «Пятый!» — подозвал я вернувшегося в малый зал номера. «Быстро приведи ко мне отца Карита. Скажи ему, что моя жизнь находится в смертельной опасности». «Принял!» — ответил номер и посмотрел на приближающихся ко мне девчонок. «Быстрее!» — прошептал я и с радостной улыбкой на лице повернулся к моим родственницам. «Леди», — обратился я к Арне и Дуняше, — «проводите меня в мои покои. Что-то я нехорошо себя чувствую. Или скоро буду чувствовать себя нехорошо. Но в любом случае предстоящий скандал не предназначен для чужих ушей». «Проведем», — улыбнулась Арна. «Как не провести такого злостного мятежника и лжеца?» «Пятый», — посмотрела она на номера. «Погоди со святошей. Владу скоро будет совсем нехорошо. Уж это я ему обещаю». «А чего я ждал? Слух у волчицы великолепный». Вздохнув, я подтвердил кивком требования Арны номеру. «Интересно, а в моих апартаментах посуда сделана из чего? Как-то я раньше не обращал на это внимания». Арна каталась по кровати и безумно хохотала, Дуняша вообще рыдала от смеха. Я мрачно смотрел на эту картину. Да, хорошо, что мы не в Белгоре, иначе бы о моем позоре в считанные минуты узнал бы весь город. Великий истребитель хозяев погони, личей, демонов и пхутов был окольцован как пацан. Вернее, сделали его как Салабона, выдали замуж. Иначе это действо назвать сложно. Тоже мне кавказская пленница номер два. «Может, хватит ржать?» — не выдержал я. «А блудницам слова не давали», — задыхаясь, просипела Арна и, с трудом вдохнув воздух, вновь залилась звонким смехом. «Братик», — оторвала свою голову от мокрой подушки сестренка, «а почему ты так мало взял денег? Всего 2500 золотых за такую трудную, тяжелую и опасную работу. Это очень мало. Неужели ты так дешево себя ценишь?» Опять пошла волна женского ржания. Да, карьера юмориста мне обеспечена. Только со своей честью придется распрощаться. Да и гильдия охотников попросит меня из своих рядов. Обе гильдии, рейнджеры в стороне не останутся. Да и клану вампиров шуты не нужны. «Понятно», — всхлипнула Арна. «Почему об этом своем великом подвиге рыцарь нам ничего не рассказал?» Я подошел к окну и стал считать птичек. А что мне еще оставалось делать? Текли минуты, и взрывы безумного хохота сначала сменились простым смехом, потом смешками, а потом редким прысканием переглядывающихся между собой девчонок. «Влад», — подошедшая ко мне Арна обняла меня со спины. «Не обижайся, но такого я даже не могла себе представить». «Я тоже не мог», — буркнул я. Самоуверенность и зазнайство до добра не доводит. «Кто она такая, ты выяснил?» — спросила Дуняша. «Должна же я знать хоть имя своей новой родственницы». Опять девушки начали смеяться. Причем Арна, уткнувшись головой мне в плечо. «Да», — отсмеявшись, сказала волчица. «В Белгор сбежал котенок из-под венца. Там он стал котом, выехал на небольшую прогулку и сделался женатиком. От судьбы не уйдешь, Влад». «Сколько можно меня подкалывать? Ланир, я тебя убью». «Так кто она? Ты узнал, братик?» — повторила Дуняша. «Узнал», — вздохнул я. «И сделал кое-что еще». Смешки резко прекратились. Арна развернула меня к себе лицом и внимательно посмотрела мне в глаза. Сестренка вскочила с кровати и стала рядом с волчицей. «Ты ее убил?» — спросила Арна. — К черту, раз пошла такая пьянка. — Хуже, — буркнул я. — Я в нее влюбился. Я не знал, что она моя жена, и втрескался в нее по уши. Девчонки переглянулись. — Элла, — утвердительно сказали они одновременно. — Да, — ответил я. — То-то в твоем рассказе были некоторые шероховатости, — протянула Арна. — Теперь все ясно. «А как ее настоящее имя?» «Алиана, герцогиня Элчинор», — сознался я. «Кто?» — прошипела Арна. «Приемная дочь короля Милора», — искренне изумилась Дуняша. Я только молча кивнул. О том, что волчица умеет виртуозно материться, я знал давно. Но Дуняша откуда знает такие слова? Кто ее научил? Найду этого гада и вырву ему язык. «И ты еще жив, котяра?» — спросила Арна. «Пока никто, кроме нескольких человек», — поведал я. «Не знает, что я и муж герцогини. Это одно и то же лицо». «Ты смертник, Влад», — вздохнула Арна. «А как ты понял, что она твоя жена? Ты ведь не узнал ее фигуры. Уж на это твоих умений хватило бы». Когда вышли все сроки нашего возвращения, Элла ворвалась к Мангусту и оставила ему письмо для меня. Сказал я. До этого постоянно приезжали ее люди и спрашивали обо мне. В письме Элла мне и призналась. Извинялась за свое поведение, если можно так сказать. «Повтори слово в слово, что там написано?» Потребовала сестренка. «Я повторил. А почему не повторить?» Молчание. «А ведь она безумно тебя любит», задумчиво сказала Арна. «Ты думаешь?» «Ты дурак, братик», встряла Дуняша. «Все мужчины дураки. Она любит и сильно переживает за тебя». Девчонки, понимающе переглянулись между собой и с огромным сочувствием посмотрели на меня. Мол, что взять с этого, который в детстве упал с дозорной башни донжона темечком прямо на камень? Выжил, и то хорошо. А наличие мозгов при такой травме — вопрос десятый. «Ты знаешь», — улыбнулась Арна, — «я даже не могу тебя к ней ревновать. Котяра, ты не совсем дурак, и рано или поздно увидишь ее снова. Посмотри ей в глаза и затащи в постель, а потом допроси с особым пристрастием, и она выложит тебе все, особенно если ты будешь пользоваться пером». «Ты думаешь?» — усмехнулся я. «Уверена, котяра». Арна впилась мне в губы. «Так вы уже?» — взвизгнула Дуняша. «А ты еще маленькая», — пробурчал я, отрываясь от губ волчицы. «Кстати, выбери себе гостевые апартаменты. Ты переезжаешь». «Не буду», — надулась Дуняша. «Ставьте полок молчания и занимайтесь вдвоем, чем хотите. Мне это неинтересно». «Влад, не смотри ты так», — улыбнулась Арна. «Ей действительно пока это не очень интересно. Она боится больше врагов, чем мужчин. Магини смерти в этом плане несколько заторможены. Поэтому Дуняша и кружила головы своим кавалерам. А вот магини жизни созревает очень рано». «Твою тещу! А почему я об этом не знал?» «Насчет магини жизни не знал». «А ты откуда это взяла?» — спросил я. «Ты точно не бился в детстве головой о камень?» — ехидно спросила Арна. «Ната, по большому секрету, мне сказала после очередного расставания со смертником. Мол, я все понимаю, зачем я им нужна, но и они мне нужны». «Вот это да!» Я вспомнил недавний разговор с Живчиком. Мне даже в голову не приходило спросить чей-то о сроках полового созревания могинь жизни. Все страннее и страннее ситуация с Алианой. Но я тоже хорош. В основных местных темах я разобрался давно и не плаваю, как топор в проруби. Но я не знаю всякой мелочевки, которая известна коренному уроженцу Орландо. Да, об особенностях некоторых школ нестихийной магии проф не знает. Вернее, не обращает на это внимания и, соответственно, мне не сказал. Но кто мне мешал узнать у Ираны? Она-то наверняка в курсе. А если подумать... То ли вообще я спрашивал у отца Анера, когда завел с ним разговор об обряде Ауны, о кольцах, олицетворяющих сие таинство. Как там в поговорке? Нужно знать большую часть ответа, чтобы грамотно задать вопрос. «Влад!» — в дверь проникла голова пятого. «Отец Карит прибыл!» «Девчонки, оставьте меня одного!» — потребовал я. «Зови!» Карит сидел на стуле и с каждой секундой нервничал все больше и больше. Я пригласил клирика 10 минут назад, и с тех пор только сверлил его прокурорским взглядом. Я пока не задал Кариту ни одного вопроса, а только смотрел на него. А лоб клирика уже начал покрываться испариной. «Сейчас ты мне расскажешь все или почти все, таинственный ты наш». «Влад», — пустил петуха Карит. «Чего ты от меня хотел?» 1-0 в мою пользу». «Я хотел?» – изумился я. «Это ты хотел мне что-то рассказать о прибывающих клириках? Давай, рассказывай, не стесняйся». «Я ничего о них не знаю», – возмутился Карит. «Не врет, стервец. Изменим формулировку вопроса». «Ты знаешь», – сказал я, – «почему они приезжают в мой замок?» «Карит, у меня нет времени играть с тобой в разные игры. Ночью я перейду в дальнее пограничье. У моей подруги темные убили парня». «У Элины?» — спросил клирик. «У нее», — подтвердил я. «Я хочу кое-кого наказать, а вместо этого вожусь с тобой. Ты хочешь оставить слуг проклятого без возмездия? Убийц не нашли, иначе Элина не обратилась бы ко мне». «Нет», — понурился Карит. «А ты никому не скажешь?» «Могила», — ответил я. «Я внук наместника-создателя», — вздохнув, сказал юный падре и посмотрел на меня щенячьими глазами. «Попал! Я попал! Что делать?»